Глава 28. Не знаю, сколько прошло времени, казалось, целая вечность, но ворота, наконец, открылись. Первыми появились двое мужиков с автоматами, смотрящими в нашу сторону. Заняв места по краям ворот, они внимательно сканировали местность. Следом за ними вышел молодой парень. Он был одет в полицейский ватник и высокие меховые сапоги. Под руку он вел нашего Витька. Сам, насколько было видно, вроде безоружен. За ним, крепко держа под локоть Варю, появился Громов. От вида ее сердце бешено застучало, по спине прокатились мурашки, запрыгивая на шею. Нахлынувшая волна адреналина слегка подкосила ноги, руки пробила легкая дрожь. Громов шел не спеша. Всем своим видом он излучал уверенность и непоколебимость. На нем был длинный расстегнутый плащ, утепленный волчьей шкурой, под которым виднелся серый вязаный свитер с высоким горлом. Капитан был в ватных штанах, берцах и без шапки. На плече висел автомат. На темные волосы пеплом ложился сдуваемый с деревьев резким ветром снег. «Нас завалят тут!» — шикнул Никита. «Заткнись!» — не меняясь в лице, бросил я. Дистанция между нами сокращалась медленно, но неумолимо. Я видел блестящие от слез глаза Вари, но медвежья хватка Громова настораживала. «Со спины обойдут и завалят!» — продолжал шипеть Никита. «Закрой свой гребаный рот!» — с ненавистью прошипел я. «Прекрати валидолить, судорога!» Метров за 10 Громов встал. С этого расстояния я прекрасно видел его суровый, сверлящий меня и Никиту взгляд. Я снова подметил, что он абсолютно спокоен. «Ну, здравствуй, Олег», — первым начал капитан. «Наслышан о тебе». «Здорово были», — громко ответил я слегка дрожащим голосом. «Я тоже осведомлен о тебе, капитан». Между нами повисла противная звенящая тишина. Каждый не знал, как продолжить этот разговор посредине зимнего леса. Наверное, при других обстоятельствах капитан бы убил нас, забрал ништяки и закопал бы в снегу. Но все те же пресловутые обстоятельства, видимо, диктовали ему другое. «Скажи мне, Олег, зачем парней моих положил в депо?» Прервав молчание, крикнул Гром. «Ты сам все знаешь, капитан. У тебя человек наш. Мне все равно, капитан, зачем они туда пришли. Я жил себе спокойно в лесу в избушке, как лесник. А потом случилось то, что случилось. Они первый огонь открыли. Мы защищались. А ты сам знаешь, не хуже меня. Либо ты, либо тебя». «Знаю, лесник, знаю», — выдержав короткую паузу, произнес Гром. «И мстить мне не за что тебе». Секунду помедлив, Громов кивнул напарнику и слегка подтолкнул Варю под локоть. Глаза заволокло липкой, мутной пеленой тумана. «Я схватил бежавшую ко мне девушку. Мы прижались друг к другу, словно хотели слиться в единое целое». От прикосновения к моей избраннице жар в груди полыхнул поленницей. Ее волосы лезли в глаза, руки с неистовой силой сжимали лицо. «Варя, Варечка!» — голос как будто не принадлежал мне. «Олежек, живой! Я так скучала!» — шептала она мне в ухо, силой водя руками по лицу, будто проверяла, что я не призрак. «Хорош вам!» — зарычал Никита, вырывая слившиеся сердца из мира любви и единения. Оторвавшись от Вари, я быстро пришел в себя и настроился на боевой лад. Рядом с товарищем уже стоял растерянный Витя. Схватив Варю за руку, я быстро спрятал ее за спину и уставился на Громова. Вместе с напарником он все так же неподвижно стоял на том же месте. Лицо его, как и прежде, оставалось каменным, и лишь напарник слегка улыбался уголками рта. «Спасибо, капитан», — первым начал я. «Обращайся, лесник», — слегка повеселевшим голосом ответил Громов. «Андрей!» — крикнул я, поворачиваясь в сторону наших друзей. «Где там Серега?» Через несколько секунд из чащи леса вышел слегка напуганный и растерянный Сергей. Он быстрым шагом направился в сторону своих, но, не доходя, напарник Громова еле уловимо кивнул, и парень направился сразу за ворота. «Громов!» — снова первым начал я. «Дело у меня к тебе есть». «Давно у меня дел ни с кем не было», — хохотнув, произнес капитан. «Проходи в дом, не на улице же о делах говорить», — завидев мое сомнение, Громов добавил. «Проходи, лесник, не стесняйся. Закон гостеприимства не нарушу». «Мы пойдем?» — неуверенно спросил Витя. Я не ответил. Повернувшись в сторону спрятавшихся ребят, я призывно махнул рукой и снова повернулся к капитану. «Нас тут гурьба», — бросил я. «На всех мест хватит», — уверенно произнес Громов и, поднимая вихри снега, развернувшись на месте, пошел в сторону ворот. Дождавшись хромающего Андрея, мы, подхватив его под руки, направились за капитаном. «Он нас пришьет», — шипел Никита, выглядывая из-под руки Андрея. «Не убьет. Хотел бы убить, мы бы уже давно с чертями под ручки шли». Зайдя в поселение, я быстро осмотрелся по сторонам. На широкой тропе, похожей на почищенную от снега дорогу, стояли, наверное, все бойцы капитана. Разношерстные мужики, многие из которых больше походили на алкашей, а не на вояк, сверлили нас любопытными взглядами. Со всех сторон вплотную к забору устроились старые деревянные дома. В самом конце деревни, немного глубже остальных домов, стоял укрепленный неровным и необработанным брусом дом. На пороге его стояла высокая статная женщина, пристально рассматривая нас и улыбаясь. «Ну что встали-то? Проходите!» — командным голосом гаркнул капитан. Он стоял на пороге того маленького домика у ворот. «Варя!» — неожиданно обратился капитан к девушке. «Проводи девушек, покушайте. Парню помощь нужна?» — смотря на меня, спросил Гром. «Нет, я нормально», — за меня ответил Андрей. «Ну, тогда входите», — гостеприимным жестом пригласил капитан. Слегка подтолкнув Андрея в спину, мы прошли в небольшую прихожую, из которой попали в широкую комнату. Справа от входа стоял большой письменный стол. Старое лакированное дерево отсырело и вздыбилось. За ним стоял солидный, но порядком обшарпанный и облезлый кожаный стул. Стены были поклеены древними, высохшими и потускневшими обоями, на которых местами висели разнообразные плакаты и картины, чтобы хоть как-то приукрасить угрюмый интерьер. Громов быстрым шагом прошел за стол и, плюхнувшись на заскрипевший под ним стул, полез в ящик, отчего я слегка напрягся. Но зря. Старый вояка быстро выудил из ящика бутылку с жидкостью приятного коричневого цвета. Молодой парень, бывший с капитаном, молча стоял у приоткрытого окна и курил, стряхивая пепел в стеклянную пепельницу. «Это, кстати, мой боевой напарник и соратник, Ковальчук. Сержант Дмитрий Ковальчук», — пробасил капитан. Ковальчук молча кивнул собравшимся. «Это Никита, мой друг и напарник. А это Андрей, с ним долгая история, но теперь он с нами. Виктора вы знаете уже», — представил я свою компанию. Сержант молча смерил нас взглядом, затушил сигарету и присел на подоконник. «Выпьем», — предложил Громов, разливая коньяк. «За знакомство», — добродушно гаркнул капитан и стукнул в мой стакан. Быстро опрокинув обжигающий колючий напиток, я присел на скрипящий продавленный диван. «Капитан, ты знаешь, что у тебя появился противник?» — смотря в глаза собеседнику, спросил я. «С чего ты взял, Олег, что для меня это проблема? Я живу тут спокойно, ребята все с оружием, деревня укреплена. Он склонился над столом, опираясь на него локтями. «Боюсь, вам не хватит стволов, да и умения тоже», — с каменным лицом предположил я. «Лесник, я живу тут уже 4 года. Живу спокойной, размеренной жизнью, но бдительность я не потерял. Ты же видел дорогу?» — намекая на ловушки, спросил Гром и, не дождавшись ответа, продолжил. «У меня есть опыт в войне, да и отход свой я подготовил». «А успеешь отойти?» Наклонившись вперед, я оперся руками на колени и уставился на собеседника. Громов как будто играл со мной, заманивая стать его союзником. Я это прекрасно понимал, и меня это даже не напрягало. За эти несколько месяцев я немного пересмотрел свои принципы. «Ха!» — саркастически улыбнулся собеседник. «Ты думаешь, я испугался? Отойдем в лес, поживем чуть в землянках, а как утихнет, вернемся обратно». «Капитан», — вдруг вставил Никита, — «мне кажется, вы не понимаете. Аркаша не просто бандит или засратый мародер. Он жестокий, жадный и беспринципный ублюдок. И даже если вы уйдете, вернуться будет некуда. Он превратит ваш райский уголок в серую выжженную пустыню и все ваши постройки сравняет с землей до уровня средневековья, если не ниже. И да, если вы думаете, что вы и ваш друг Ковальчук сможете справиться с кучкой деревенских бандитов, то я вас слегка огорчу». Никита замолчал на несколько секунд, поглядывая то на Громова, то на Ковальчука. Закурил и, пройдя к пепельнице, продолжил. «Еще когда я был там, у него был Валера, бывший десантник, участник боевых действий и вместе с ним несколько таких же служивых матерых волков, знающих свое дело». По лицу Громова пробежало лишь слегка заметное напряжение. «А вот Андрей поведал нам, что уже сейчас у него в гостях какой-то Фролов, обученный американцами вояка». Никита пальцем указывал на Андрея. «Он также говорит, что у него зубы на тебя, капитан». Громов, пытаясь скрыть удивление и нервозность, взглянул на Ковальчука. Тот удивленно смотрел на капитана, нервно затягиваясь сигаретой. «Фролов, говоришь?» Откидываясь на спинку стула, процедил Громов. «Знакомая фамилия?» — не скрывая удивления, спросил я. «Мир тесен, однако», — задумчиво произнес капитан, не ответив на мой вопрос. «Это тот?» — будто нас и не было, обратился Ковальчук к Громову. «Может, кто-то прояснит ситуацию?» — нервно прервал я. «После начала войны мы несколько месяцев сидели на посту. Заколотили окна и двери, а еду и питье натаскали с соседнего придорожного кафе», — начал свой рассказ Громов. «Мы видели много смертей по разным причинам, но никогда не вмешивались. В ту ночь я проснулся от звуков двигателей и детского плача». Капитан замолчал, разлил коньяк по стаканам и, жестом пригласив всех угощаться, продолжил. «У нас была маленькая щель в окне. Через нее я увидел женщину с ребенком на руках, за спиной стояла девчушка, а защищал мать от кучки грязных, похотливых животных совсем юный парнишка. В ту ночь я не смог пройти мимо». Капитан обвел нас суровым взглядом. Хоть мы и не требовали подробностей, но слушали внимательно. На одном из тех ублюдков был костюм Горка с именной нашивкой Фролов. Капитан резко опустошил содержимое стакана и, слегка поморщившись, закурил. «Это его брат», — выдержав небольшую паузу, начал Андрей. «Он тут в лесу околачивался». А потом, как Фрол втерся в доверие американцам и получил доступ к радио, они смогли связаться. Фрол ждал братца, но он не дошел. Лично вас он не знает, но ему американцы рассказали, что тут, скорее всего, есть поселение выживших. Как я успел заметить, лицо Сергея на мгновение исказило гримаса ужаса. Нет, он не боялся Фролова, Аркадия и прочих. Он не боялся кровной мести. Его выбила из колеи новость про американцев. «Что ты сейчас сказал про американцев?» — вместо капитана первым спросил Ковальчук. «Расскажи подробней». В следующие пару часов Андрей подробно рассказал свою историю жизни в деревне под попечительством Фролова. Про пришлых американцев, про договор с Аркадием. Мелкий паразит не забыл упомянуть, да еще и приукрасить нашу встречу, убийство двух прихвостней Фролова и, конечно же, в особых красках, про устроенный ему допрос. В процессе рассказа Гром изредка приподнимал брови и сухо улыбался, а вот его напарник часто удивленно поглядывал на меня и покачивал головой. «Да ты маньяк, лесник!» — присвистнув, смеясь, произнес Громов. Я не ответил, лишь молча пожав плечами. «Да вы его слушайте больше!» — воскликнул слегка захмелевший Никита. «Андрей слегка приукрасил». По комнате прокатился громкий звенящий гогот слегка захмелевших мужиков. Все это не могло не радовать, но мыслями я был наполовину не здесь. Я мечтал скорее оказаться рядом со своей ромашкой. Даже не знаю, почему именно так я ее называл. «Олег!» — гаркнул практически в ухо Андрей. «Да, да, че ты орешь-то?» — слегка растерянно я вернулся в разговор. «Есть предложения какие-то». В глазах Громова плясали дьявольские огоньки. Он был расслаблен. Сложив руки на стол, как первоклассник, он опирался на них, да так, что старое дерево истошно поскрипывало. «Предложение одно. Валить Аркашу и всю его бригаду. Другого выхода нет», — резко начал я, поднявшись с дивана. Встав у окна, я закурил и бросил короткий взгляд на уже приросшего к подоконнику Ковальчука. Тот, в свою очередь, услышав мое предложение, удивленно качнул головой. «Как в Средневековье? Построим катапульту и нападем на враждебного короля?» — с усмешкой процедил Громов. «Мое дело воевать, а ваше дело стратегию разработать». «Ладно, друзья». Гром сделал заметный акцент на последнем слове. «Парни, вы с Ковальчуком, а ты, Олег, ко мне», — поднимаясь с кресла, добавил капитан. Выйдя на улицу, я вдохнул морозный, колючий, но освежающий воздух, закрыв глаза от мелкого, словно иголки снега. Безмолвная тишина, в которой органично потрескивал костер у ворот, рядом с которым грелись двое часовых, была нарушена гурьбой поддатых выживших. Смеясь, Никита в обнимку с Ковальчуком шагал по покрытой тонким снежным ковром улице, а сзади, о чем-то живо болтая, хромал Андрей с Виктором. Казалось, эти люди шли с кабака, будто и не было никакого Аркадия, чертовой ядерной зимы и всех этих убийств. «Вот бы всегда так», — тихо произнес Громов.